если предположить, что ваш муж все-таки убил Бориса Красавчикова, то как он узнал, где его можно было в тот момент найти? — спросил он Досюкову. «Понимаете...» — она снова замялась. И Стасов понял, что она сейчас вынуждена будет сказать ему какую-то неприятную правду, которую в силу природной честности она утаивать не хочет, но которая пойдет явно не на пользу святому делу освобождения ее супруга из застенков правового государства. «В тот вечер я была очень расстроена. Поведение Бориса просто вывело меня из себя». И я впервые за все время пожаловалась Жене. Борис давно ко мне приставал, но я Жене никогда раньше об этом не говорил. А тут сорвалась одним словом. Борис со мной вел себя как с дешевой шлюхой, которую Женя купил, но можно ведь и перекупить, если заплатить подороже. Я плакала, Женя рвал и метал от ярости. Потом посоветовал мне успокоиться, выпить таблетки, уснуть и забыть обо всем. Сказал, что позаботится о том, чтобы больше мне Борис неприятных минут не доставлял. И еще сказал, какое, дескать, дерьмо этот Борька, привык каждый день себе новую шлюху покупать и думает, что и все остальные так живут. Мол, довел тебя до истерики, сердце разрывается смотреть, как ты плачешь. И знать, что он в это время Владе с новой тёлкой развлекается. То есть, понимаете, Владислав Николаевич, он откуда-то знал, что Борис в тот вечер собирался быть Владе. А вас не насторожили слова Евгения о том, что Борис больше не будет доставлять вам неприятности? Честно признаться, она слабо улыбнулась. Как-то робко и стыдливо я обрадовалась в тот момент. Я ведь, дурочка, думала, Женя имел в виду, что наконец на мне женится. Тогда Борис уже не сможет рассматривать меня как временную бабу, кочующую по богатым мужикам. Наталья Михайловна, вы знаете соседа, у которого собака по кличке Лорд? Конечно. Вы имеете в виду того, который видел Женю? Именно его. Игорь Тихоненко. Он живет этажом ниже. А того, второго, который видел, как Евгений возвращался домой? Нет, этого не знаю. Фамилию помню. Пригарин. А откуда он взялся? Тоже живет где-то поблизости? Нет, он там случайно оказался. А об убийстве Красавчикова и аресте Жени газеты через 2 дня... Раззвонили, да и по телевизору показывали, как Женю в наручниках ведут. Пригарин его узнал и сам пришел в милицию. Неужели он мог глубокой ночью так хорошо рассмотреть лицо вашего мужа, что через 2 дня узнал его на экране телевизора? Усомнился Стасов. Что-то мне слабо верится. Вы знаете, я еще тогда, год назад, об этом подумала. Мне тоже это странным показалось. А потом все разъяснилось, к сожалению. Вы видели, какой у нас внизу огромный холл? Он круглосуточно освещен. Пригарин видел Женю через окно. Он как раз в это время мимо нашего подъезда проходил, а Женя замешкался, стал вынимать ключи и зачем-то полез в почтовый ящик. Я тоже сначала надеялась. У адвоката сомнений не возникло в части опознания. Видите ли, Наталья Михайловна, если этот Пригарин видел вашего мужа по телевидению, то это уже повод для разговора. Кого он в результате опознавал? Мужчину, которого якобы видел в подъезде, или мужчину, которого видел по телевизору? Да, адвокат пытался на этом сыграть, но ничего не вышло. Почему? Ну, потому что, когда Женю арестовали, он вышел из дома в пальто и в шапке, а Пригарин написал другую одежду, как раз ту, которую потом на экспертизу забирали и которую другие свидетели описывали. Ведь если бы он видел Женю только по телевизору, он не смог бы этого сделать, правда? Правда. Вынужден был согласиться Стасов. Да, плохи дела. Ничего тут, похоже, не выкрутить. Одна надежда — попытаться доказать недобросовестность свидетелей. Правильные показания им могли подсказать, но для этого нужно было их как минимум уговорить солгать на следствии и на суде. И речь ведь идет не только о тех двоих, которые видели Досюкова возле дома, но и о тех, которые видели его возле ресторана и слышали, как Красавчиков назвал имя убийц. А среди них и работники милиции, и врачи. Не слишком ли много? Конечно, нет ничего невозможного. Подкупить можно любое количество людей. Но все равно в их показаниях будут разногласия. А в этом деле их, похоже, нет. И потом, для такой мощной комбинации нужны огромные силы и огромные деньги. Иными словами, если Досюков невиновен, то в его осуждении должна быть заинтересована целая организация. И что же такая организация существует? У нее есть какие-то счеты с Досюковым, а управление по организованной преступности ничего об этом не знает? Лихо и совершенно неправдоподобно.